Крестьянин на это согласился. И вот уселись они вдвоем на могиле. До полуночи все было тихо, но вдруг раздался в воздухе свист, и оба сторожа увидели черта. Он стоял перед ними живой. «Прочь, мерзавцы, отсюда!» — закричал он. «Тот, кто лежит в могиле, принадлежит мне, и я его заберу. А вы, если отсюда не уберетесь, я вам шею сверну». «Послушайте, сударь с красным пером», — сказал солдат, — «вы мне не начальник, я подчиняться вам не обязан, а страху я пока не научился. Ступайте своей дорогой, а мы уж останемся сидеть здесь». Черт подумал, этих оборванцев лучше всего соблазнить золотом. И он натянул самые нежные струны своего голоса и спросил по-дружески, не согласятся ли они где взять кошелек с золотом, а затем убраться с ним восвояси. «Вот это дело подходящее», — ответил солдат. «Но одного кошелька с золотом нам будет маловато. Если отсыплете золото столько, сколько влезет в один из моих сапогов, то позицию мы сдадим и отступим». «Столько у меня при себе нету», — сказал черт. «Но я сейчас принесу. Живет в соседнем городе один Меняла, мой закадычный друг. Он мне охотно даст, сколько потребуется». Только черт исчез. Снял солдат с левой ноги сапог и говорит: «Мы уж этого Чумазова проведем. Дайте-ка мне, братец, свой нож». И он срезал с сапога подошву и поставил его у могилы в густую траву, на самом краю полузаросшей ямы. «Так-то оно будет все в порядке», — сказал солдат. «Пускай теперь этот трубочист является». Они оба уселись и стали дожидаться. В скором времени показался черт, держа в руке мешочек с золотом. «Ну, сыпьте сюда», — сказал солдат и приподнял сапог чуть вверх. «Но этого, пожалуй, будет маловато». Чумазый опорожнил мешочек, но золото просыпалось в дыру, и сапог остался пустым. «Глупый черт!» — крикнул ему солдат. «Да куда же это годится? Я ведь наперед говорил, что не хватит. Ступайте назад, да принесите побольше». Покачал черт головой, ушел и через час явился, держа под мышкой мешок куда побольше. «Насыпайте дополна!» — крикнул солдат. «Но я сомневаюсь, что сапог будет полон». Зазвенело золото, падая на земь, но сапог остался пустым. Заглянул туда черт сам своими горящими глазами и убедился, что это правда. «Однако икры-то у вас безобразно толстые», — сказал он и скривил рот. «Вы думаете, — возразил солдат, — что у меня такая же лошадиная нога, как у вас? С каких это пор вы стали таким скупым? Тащите золото побольше, а то из нашей сделки ничего не получится». Черт убежал снова в припрыжку. На этот раз его не было более долгое время. Но когда он, наконец, явился, он задыхался под тяжестью мешка, лежавшего у него на спине. Он высыпал его в сапог, но он наполнился так же мало, как и в прошлый раз. Рассвирепел тут черт. Хотел было вырвать сапог из рук солдата. Но в это время на небе пробился первый луч восходящего солнца, и нечистый с громким криком исчез. Бедная душа была спасена. Хотел крестьянин золото поделить, но солдат сказал: «Что приходится на мою долю, ты раздай беднякам, а я поселюсь у тебя в избушке, и нам хватит с тобой остального, чтобы прожить хорошо и мирно столько, сколько нам положит Господь». Старый Ринкранг. Жил-был когда-то на свете король, и была у него дочь. Вот велел король сделать стеклянную гору и объявил, что кто, мол, на эту гору взбежит, тот и получит дочь его в жены. Был человек, который очень полюбил королевну, и вот спрашивает он у короля, нельзя ли будет ему жениться на его дочери. «Можно», — сказал король, — «если ты сможешь взбежать на стеклянную гору и не упадешь, то можешь на королевне жениться». Тогда королевна сказала, что она сама хочет взбежать с ним на ту гору и поддержать его, если он будет падать. И вот побежали они вместе. Когда они были уже на середине горы, поскользнулась королевна, упала, и раскрылась под ней стеклянная гора, и она провалилась в нее. Но жених не заметил, где она сквозь гору провалилась, потому что гора сразу же закрылась. Стал жених горевать и плакать. Король тоже так запечалился, что велел разломать стеклянную гору. Он думал, что удастся вытащить из-под нее дочь. Но не нашли даже и того места, куда она провалилась. А провалилась королевна глубоко-глубоко под землю, в большую пещеру. Там встретила она старичка с большой седой бородою. Он сказал ей, что если она согласна быть у него служанкой и делать все, что он ей прикажет, то он оставит ее в живых, а не то ее убьет. Тогда она стала исполнять все, что он ей приказывал. Старик доставал из кармана каждое утро лестницу, приставлял ее к горе и взбирался по ней на гору, а лестницу забирал с собой наверх. А она должна была варить ему обед, слать постель и всякую работу выполнять. Когда он возвращался домой, то каждый раз приносил с собой целую кучу золота и серебра. Прожила она у него много-много лет. За это время он совсем уже постарел и стал называть ее госпожой Мансрот, а себя позволил называть старым Ринкранком. Однажды, когда его не было дома, королевна послала ему постель, приготовила ужин, потом заперла крепко-накрепко все окна и двери, а маленькое окошечко наверху открыла, чтоб свет через него проходил. Вернулся старый Ринкранк домой, постучал в дверь и говорит: «Госпожа Мансрот, отвори мне дверь». «Нет», — сказала она, — «я тебе, старый Ринкранк, дверь не открою». Тогда он сказал: «Бедный Ринкранк стоит у дверей на длинных худых ногах. Дай мне, Мансрот, ужин скорей. Устал твой бедный Ринкранк». «Я ужин уже приготовила», — ответила она. А он опять за свое: «Бедный Ринкранк стоит у дверей на длинных худых ногах. Постели мне постель скорей. Устал твой старый Ринкранк». «Постель я тебе уже приготовила», — сказала она. А он опять повторяет свое: «Бедный Ринкранк стоит у дверей на длинных худых ногах. Пусти меня в дом поскорей, устал ведь бедный Ринкранк». Тут обежал он вокруг дома и видит, что маленькое окошечко наверху открыто, и подумал: «Дай-ка я загляну в окошечко, погляжу, что она там делает, почему мне дверей не открывает». Собрался он в окошечко заглянуть, но длинная борода ему мешала. Тогда он просунул в отверстие сперва свою длинную бороду и собрался влезть в комнату. Но королевна заметила бороду, закрыла окошечко, завязала его и защемила заодно и бороду старика. Начал Ринкранк жалобно кричать и упрашивать, чтобы она его отпустила. А она говорит, что не отпустит его, прежде чем не даст он ей лестницу, по которой взбирался на гору. И вот хочешь, не хочешь, а пришлось ему сказать, где лестница-то спрятана. Тогда привязала она длинную веревку к окошечку, приставила к горе лесенку и выбралась по ней на землю, а окошечко оставила открытым. Пришла она к своему отцу и рассказала ему обо всем, что с ней было. Король очень ей обрадовался, а ее жених еще больше того. Потом пошли они на гору, разрыли ее и нашли там старого Ринкранка со всем его серебром и золотом. Король велел старого Ринкранка убить, а все его золото и серебро забрал себе. А королевна вышла замуж за своего прежнего жениха, и они стали жить в полном довольстве и в счастье. Верные звери. Давным-давно жил один человек. Денег у него было совсем мало. И вот с тем немногим, что у него осталось, отправился он странствовать по свету. Пришел он раз в деревню. Видит, сбежались ребята, кричат и шумят. «Дети, что у вас тут такое?» — спросил человек. «Да вот, — говорят они, — поймали мы мышь, хотим научить ее плясать. Посмотрите, как забавно она бегает». Но человек пожалел бедного зверька и сказал: «Ребят, отпустите мышь на волю, я вам за то заплачу». Он дал им денег, и они отпустили мышь, и бедный зверек убежал и спрятался в норку.